Глава 7. 23 июня 1941 года. Вечер. Ужинать Сергею не хотелось абсолютно, однако он заставил себя съесть полбанки тушенки с хлебом, по твердости уже вполне способным соперничать с сухарем. Силы ему нужны. Еду принес вчерашний сержант из хозвзвода, как там его, Карпенко вроде. Смотри-ка, уцелел, молодец. Левая рука, правда, висит на перевязи, но выглядит ничего, бодро. Только это, товарищ капитан, чая сегодня нету и не будет. И сахару тоже. Сгорели все припасы. Бомба германская попала. Красноармеец понурился, будто был лично виноват в случившемся. Я вот вам водички попить принес. Хорошая водичка, чистая и холодненькая. На хуторе колодец имеется. Там и набрали. Несмотря на чисто украинскую фамилию, боец смешно окал. «Спасибо, сержант, ступай. Хотя, постой, где пограничники расположились, знаешь?» Карпенко кивнул. «Добро. Пришли ко мне их командира, лейтенанта Авдеева. Скажи, я зову». «Выполняй». Устало привалившись спиной к замшелому комлю, Кобрин прикрыл глаза. «Да уж, денек выдался. Не слабый. Врагу не пожелаешь. Хотя нет, глупость, сказал». Ну, в смысле, подумал. Вот кому-кому, а как раз фрицам, он бы подобных деньков побольше пожелал. Как минимум 7 в неделю и 365 в году, чтоб жизнь медом не казалась. После рокового авианалета, стоившего батальону почти 500 бойцов и 5 из 8 оставшихся танков, они почти час отсиживались в лесу, приходя в себя и оказывая помощь раненым. Если честно, Кобрин, прекрасно знающий, какие потери несли на марше советские войска в июне-июле 41-го именно от налетов Люфтваффе, должен был признать, что батальон еще легко отделался. Нет, потери, безусловно, тяжелые, и погибших немыслимо жаль, но та часть его разума, что отвечала за стратегический анализ ситуации и потому обязана была оставаться холодной, настаивала именно на этом. Всего 3 слова, собственно говоря. Могло быть хуже. Да, могло. Но его бойцы, не зря он вчера перед отбоем толкнул короткую речь, в которой учил, как себя вести при появлении вражеских самолетов, отреагировали именно так, как и требовалось. Проще говоря, начали разбегаться, не позволяя немецким пилотам атаковать скопление живой силы. Пикирующий 87-й – чрезвычайно опасный противник, но он просто физически не может гоняться за одиночными целями. Тупо не хватит ни бомб, ни боеприпасов к бортовому оружию. Потому основные потери батальон понес от первых, сброшенных по хвосту колонны фугасок, после чего немцы перенесли основное внимание на танки, оказавшиеся для них куда более желанными целями. Вот и получилось, что благодаря танкистам им и удалось избежать катастрофических потерь. 3 последние 34-ки успели добраться до опушки, сходу вломившись в заросли, укрывшие боевые машины от немцев. Сбросив оставшиеся бомбы прямо на лес, скорее всего, не столько надеясь куда-то попасть, сколько просто не желая возвращаться на аэродром с опасным грузом на пилонах, лаптежники убрались во свояси. Наверняка, отрапортовавшись по прилете о полном уничтожении колонны бронетехники противника и рассеивании живой силы. Приписки на любой войне и в любой армии – дело абсолютно нормальное и привычное. Прекрасно понимая, что лаптежники вряд ли вернутся, Кобрин распорядился погрузить тяжелораненых на уцелевшие танки и отправил их в сторону железнодорожного моста, до которого батальон не добрался от силы 3 километра. Несмотря на потери, комбат не собирался менять планов. Мост – слишком лакомая цель для фашистов, и уничтожить его категорически необходимо. Если, конечно, его уже не захватила какая-нибудь диверсионная группа. В принципе, даже если и захватила, тоже небольшая проблема. Силы пока есть, выбьют. До самого моста Кобрин гнал батальон в максимальном темпе, хоть преследования особо не опасался. Слишком велики оказались потери потрепанной мехгруппы. Это не вчерашний бой. Сегодня фрицы по сусалам получили куда как сильнее. Они к подобному пока не привыкли, так что практически однозначно станут ждать подхода подкрепления. А вот оборонять ли его перед тем, как взорвать, Сергей пока не решил. Бойцы измотаны, много раненых, да и боеприпасы подходят к концу. Минометов, опять же, у них больше нет, а из пулеметов осталась только половина. Логичнее всего рвануть переправу к известной матери и уходить дальше на восток. Должны же они, наконец, повстречаться хоть с какой-то регулярной частью Красной Армии. Однако реальность, как оно обычно и бывает, внесла в первоначальные планы свои коррективы. Когда батальон добрался до места, возле моста уже шел бой, о чем Кобрину доложили высланные вперед разведчики, так что сходу вляпаться в неприятности, к счастью, не получилось. Рассредоточив бойцов, местность была подходящей для скрытного сближения с противником, в 200 метрах от моста шоссе делало крутой поворот, стиснутый невысокими пологими холмами. Комбат выбрался с биноклем в руках на плоскую вершину одного из них. Чтобы разобраться в ситуации, хватило полминуты. Насчет немецкой разведгруппы он не угадал. Ну или это была какая-то очень нестандартная РДГ с силами усиления в виде 2 танков и 3 бронетранспортеров. Один из немецких танков и 2 БТРа уже горели, как и одна из 34-ок. Пара уцелевших Т-34 маневрировали на берегу, пытаясь спалить оставшегося противника, который тоже на месте не стоял. Судя по всему, бой начался совсем недавно, буквально несколько минут назад, и пока не было понятно, на чьей стороне перевес. Наши не рисковали выехать на открытое пространство перед мостом, немцы тоже. Высадившиеся из транспортеров десантники, или диверсанты, кто их там разберет, залегли на западной стороне, установили пулеметы и дожидались конца танкового боя. «Очень мило», — хмыкнул себе под нос Кобрин, опуская бинокль. «Оно, конечно, не слишком спортивно, но что может быть приятнее, чем ударить в спину? Они просто напрашиваются. Пожалуй, пускай погранцы повоюют. У них с этими суками особые счеты». Задачу лейтенант Авдеев понял с полуслова. И она ему, судя по выражению лица, понравилась. Наверное, даже очень. Уж больно быстро справились. Не прошло и 10 минут, как противник был уничтожен. Прижав фрицев пулеметным огнем с господствующей высоты, пограничники обошли их 2 группами с флангов и перебили. Заодно и последний броневик спалили, сначала расстреляв из пулемета передние колеса и двигатель, а затем забросав гранатами. Оставшийся в гордом одиночестве средний «Панцер-4» рванул было на помощь комрадам, но напоролся правой гусеницей на метко брошенную связку гранат и раскорячился поперек дороги. Предлагать немцам сдаваться пограничники не стали. Просто сорвали гранатой башенный люк и закинули внутрь еще одну РГ-33. Граната, как помнил из истории Сергей, так себе, но фрицам хватило. В принципе, пленный бы не помешал, узнать, кто они такие, было не лишним. Но останавливать бойцов Кобрин даже не собирался, несмотря на удивленный взгляд Зыкина. Чем больше трупов, пришедших на родную землю, врагов они увидят, тем лучше. Пусть верят в свои силы, пусть убедятся, что могут побеждать, и побеждают, ибо слишком много разочарований впереди. Да и за сгоревший вместе с ранеными танк стоило поквитаться. Что делать с переправой, Сергей не знал. Условное обозначение на карте одно, а наблюдать в реале, пусть и одно пролетный, всего на 1 железнодорожную колею, но вполне внушительный металлический мост, совсем другое. Взрывчатки у них нет, разве что из танковых пушек расстрелять. Хотя что там ему полковник Шкенев насчет фугасов говорил? Вот именно. Еще бы грамотных взрывников отыскать. Выручил Зыкин. Услышав о проблеме, он хмыкнул и привел 2 немолодых красноармейцев. Как выяснилось, минеров по военно-уставной специальности. Осмотрев подготовленный к демонтажу объект, бойцы вынесли вердикт. Можно, конечно, и расстрелять, но надежнее все-таки взорвать. Поскольку 3-4 осколочных снарядов на каждую опору вполне хватит, а боеприпасы можно взять в подбитом немецком танке, который так и не взорвался, несмотря на заброшенную внутрь гранату. Отдав приказ, комбат понаблюдал 2 минуты, как саперы готовят из трофейных унитаров фугасы, и отошел в сторону, напомнив, что больше 20 минут дать не может. Взрывники справились за 17. Переправив на восточный берег бойцов и 2 «34-ки», идущий последним танк затащил на буксире на мост подбитую 4-ку, как понял капитан, в качестве дополнительного повреждающего фактора, бойцы подорвали при помощи нескольких ручных гранат и бухты одолженного у связиста кабеля импровизированные заряды. Получилось не слишком эффектно внешне, но вполне эффективно. Перебитые опоры подломились, и мостовой пролет, подняв неслабую стену брызг, рухнул в реку вместе с 20-тонной тушей немецкого панцера. Финальным аккордом прозвучал взрыв самого танка. Вошедшие во вкус саперы просто не могли оставить его без внимания, поскольку башня бронемашины так осталась торчать над водой. Да и устроить фрицам еще одну подлянку было не лишним. Теперь им не только мост восстанавливать, но и с развороченным корпусом четверки возиться. Хотя реку они, само собой, перейдут вброд, благо не глубоко. Хотя, как сказать, перейдут. Танки и бронетранспортеры-то, может, и переправятся. А вот автомашины далеко не факт, особенно с пушками на прицепе. Заглохнут посреди реки, когда водичка движки зальет, и все. Пока еще на буксире вытащит. А это драгоценное время. Да и тот брод еще найти нужно. Поглядев на повисшие над взбаламученной водой погнутые рельсы и отброшенную кверху погоном на мелководье танковую башню, Сергей удовлетворенно хмыкнул и распорядился продолжить движение. Несколько часов потрепанный батальон двигался в заданном ритме. Немцы не беспокоили. Да и как, собственно? Между ними теперь целых два взорванных моста. Если и напорются на противника, то наступающего с другого направления, что, судя по карте, маловероятно. Дорога-то одна. Первое время Кобрин еще сомневался в правильности собственных действий. Может, все-таки стоило окопаться у моста и дать еще один бой, но вскоре решил, что все сделал верно. Положить измотанный двумя днями боев батальон, оставшийся без серьезного вооружения и с минимум боеприпасов, чтобы задержать фрицев максимум на полчаса? Но уж нет, увольте. Подобный идиотизм не для него. Безусловно, бывают ситуации, когда нужно стоять до последнего бойца и патрона. Но не сейчас. Ближе к обеду наткнулись на длинную, в добрый километр разбомбленную армейскую колонну, наверняка из состава или 6-го, или 11-го мехкорпуса. До передовой ребята так и не добрались. Да и какая там передовая? Как таковой линии фронта во второй день войны попросту не существовало. Гитлеровские пилоты порезвились вовсю. Грунтовка оказалась буквально забита сгоревшей техникой. Танками, броневиками, автомашинами. Атаковали, видимо, не в один заход, поскольку ни поврежденных машин попросту не было. Развороченные прямыми попаданиями и детонацией боекомплекта или попросту сгоревшие танки. Опрокинутые близкими взрывами искореженные бронеавтомобили. Разнесенные в клочья грузовики с противотанковыми пушками на прицепе, от некоторых из которых остались лишь искореженные рамы со смятыми ударной волной кабинами, обгоревшие до металла черно-рыжие топливозаправщики, сброшенный под откос санитарный автобус и еще что-то вовсе уж неузнаваемое, разбросанное разрозненными обломками вокруг неглубокой воронки. И еще густой, хоть ножом режь, запах. Тяжелое, вызывающее тошноту амбре горелой человеческой плоти, перебивающее все остальные запахи. Сгоревшего топлива, обуглившейся краски, превратившихся в холмики белого пепла резиновых бандажей опорных катков и автомобильных шин, и множество разбросанных вдоль обочин тел. Иногда целых, но чаще в виде фрагментов, в которые превращали пытающихся спастись красноармейцев фугасные бомбы. Выживших не было. Судя по всему, колонну накрыли на марше еще ранним утром. Уцелевшие ушли в лес, забрав с собой легко раненых, а тяжелые умерли от болевого шока или потери крови. Над обочинами вязко зудели вездесущие мухи, со всей округи слетевшиеся на этот пир смерти. Война. Остановив батальон, Кобрин оглядел столпившихся вокруг командира молчаливых бойцов, стянул с головы фуражку и произнес глухим, неузнаваемым голосом: «Смотрите, запоминайте. На всю жизнь запоминайте». Выждав несколько секунд, докончил: «Разойтись, осмотреть местность, собрать боеприпасы, перевязочные пакеты и документы павших. Особенно документы. Лозы — личный опознавательный знак, попросту смертный медальон, закручивающийся бакелитовый футлярчик с бумажной анкеты вкладкой, две штуки, с личными данными бойца. В 1941 году были не у всех, а те, у кого имелись, зачастую их не заполняли из суеверия. Заполнишь — точно погибнешь. Лозы не трогать и не раскручивать. Пусть с ними и похоронят. На все 10 минут. Выполнять. Товарищ капитан! К Сергею подошел командир одной из 34-ок. Ком танка, сержант Захаров. Разрешите обратиться? Уже обратился, буркнул тот. Чего тебе, сержант? Наши это. Танкист кивнул в сторону дороги. Из 7-й дивизии. Я на башне знак тактически разглядел. Непонятно только, отчего легкие танки вместе со средними одной колонны шли. Неужели и везде так? Не везде. Вот ты ж вроде живой. И немцам по морде надавал, и машину сохранил. Так что не везде. Потому отставить паникерские мысли и прочие пораженческие настроения, танкист. Есть отставить. С кислой миной козырнул сержант. Что у тебя с горючкой? Хреново. Лаконично ответил тот, стягивая с головы шлемофон. Влажные от пота русые волосы прилипли к покрытому грязными разводами лбу. «Ежели с вашей скоростью двигаться, километров на 7 от силы, может, даже и меньше. На медленную езду шибко много соляра уходит. Потом все, заглохну». «Понял. Вот что, сержант. Раненых перегрузи на второй танк, возьми на броню троих разведчиков и прокатись вперед километра на 3-4». «Погляди, что да как!» Кобрин раскрыл планшетку, изучая карту. Показал танкисту. «Вот до сюда примерно. Дальше не суйся. Если наших не встретишь, возвращайся. Мы вот сюда двинем, запоминай. Видишь развилку?» «Так точно, вижу. А ежели встречу?» Кобрин задумался на несколько секунд. «Тогда обрисуем ситуацию. Кто мы, да откуда? И тоже возвращайся. Будешь дорогу показывать», — усмехнулся комбат. «Только в темпе. Иди на максимальной скорости, так и безопаснее, и солярки меньше сожжешь. Понятно?» «Так точно. Решите выполнять? Валяй!» Спустя 5 минут батальон двинулся вперед. К тому времени, когда красноармейцы добрались до отмеченной на карте развилки и свернули в сторону от главной дороги, идти по которой и дальше становилось слишком опасно, посланный вперед танк так и не возвратился. Кобрин не стал дожидаться разведки, отдав приказ продолжить движение. Если бы все прошло нормально, Захаров уже вернулся, время имелось. Раз не вернулся, логично предположить, что все пошло не по плану. Возможно, просто движок запортачил, соляра раньше срока закончилась или гусеница слетела. Всякое бывает. Но могло произойти и кое-что похуже, потому рисковать не следовало. Поначалу Сергей собирался идти до темноты. Однако около 8 вечера разведчики обнаружили неотмеченный на карте заброшенный хутор, судя по состоянию домов и подворий, покинутый жителями несколько десятилетий назад. С точки зрения человека из далекого будущего, подобное настораживало. В привычных Кобрину мирах люди не бросали жилье просто так. Но, переговорив с контрразведчиком и пограничником, оба уверили его, что в этой местности таких поселений, заброшенных еще после гражданской, встречается довольно много, комбат решился остановить батальон на ночевку. Настояв, правда, чтобы бойцы разместились в лесу, в нескольких сотнях метров от околицы. Продолжить движение он собирался часа за 2-3 до рассвета, как и прошлой ночью. Капитан искренне надеялся завтрашним утром соединиться с регулярными частями РККА, поскольку партизанить и дальше смысла не видел. Личный состав измотан, много раненых, которые пока держатся, но вот именно что пока. Патронов у бойцов на полчаса боя. Последние гранаты истратили возле моста, а из артиллерийской поддержки один танк с 2 десятками снарядов в боеукладке и запасом горючего от силы на 0,5 километра. Разместив батальон, капитан вызвал ротных и взводных, как и вчера, потребовав первым делом составить поименные списки погибших. Отпустив подчиненных, собрался немного передохнуть, но вначале сержант Карпенко принес еду, а затем прибыл вызванный им бывший командир заставы. Ну и Зыкин в довесок, разумеется, куда ж без него. Выглядел пограничник куда лучше, чем вчера. Несмотря на тяжелый день, немного оклемался от контузии. А после боя у моста еще и духом воспрянул. Ну как же, размолотил вместе с боевыми товарищами почти взвод немцев, не потеряв ни одного бойца, даже раненым. Плюс броневик и танк на свой счет записал. «Вызывали, товарищ капитан?» Похоже, лейтенант собрался занять строевую стойку, что с точки зрения сидящего под деревом с пустой консервной банкой в руке комбата выглядело достаточно нелепо. И Сергей лишь махнул рукой. «Да не тянись ты, присядь. Ел хоть что-то?» «Так точно», — удивленно ответил пограничник, не удержавшись от встречного вопроса. «А почему вы спрашиваете?» Усевшийся на землю рядом с погранцом особист, понимающе ухмыльнулся, ответив вместо комбата. «Да потому, Андрей, что жрать нам больше нечего. Так что завтра на голодный желудок воевать станем. Кончились харчи. Верно говорю, Степаныч?» «Ого, именно так. Завтра нам позарез нужно соединиться со своими. Витя, сколько боеспособных бойцов осталось?» Контрразведчик ответил сразу. Успел собрать информацию, как Кобрин и приказал с час назад. «Почти 570 красноармейцев, плюс полсотни пограничников. Но боеприпасов почти нет. По 3-4 десятка патронов на ствол, да по 2 ленты на пулемет. Это с учетом того, что у разбомбленной колонны собрали. Плюс 23 выстрела к танковой пушке, из которых половина бронебойные. Все. Если вдруг что, с полчаса продержимся не больше. Потом только в рукопашную. Прикладом, штыком да лопаткой немца бить. Про мат забыл», — буркнул комбат. «Это тоже оружие». «Ладно, глядите». Кобрин разложил перед командирами карту. «В целом ты прав. Потому решаю так. Лейтенант Авдеев и часть его бойцов от боевого охранения освобождаются, как и наши оставшиеся в строю разведчики. 4 часа на отдых. Затем выдвинуться 3 группами вот сюда, сюда и сюда. Произвести разведку на глубину до 5 километров. При обнаружении в бой с противником не вступать ни при каких обстоятельствах, за исключением невозможности скрытно отступить. Мне необходимо точно знать, где, мать их, наши войска. Хоть какие-то. И какого хрена я с ними 2 сутки не могу повстречаться? Задача ясна?» Пограничник кивнул. «Вопросы?» Авдеев помотал головой. «Тогда ступай отдыхать, Андрюха». «Да, вот еще что. Если какую из групп обнаружат и начнут преследование, чаще менять направление, запутывать врага, в расположение батальона не возвращаться, пока не оторветесь». Дождавшись, когда лейтенант уйдет, Зыкин хмыкнул. «Слушай, Степаныч, ты ж сам говорил, что нам на помощь войск 2-го эшелона рассчитывать нечего». «Говорил. И от слов своих не отказываюсь. Но, во-первых, это было вчера. А во-вторых... Во-вторых, Витя, я сейчас вовсе не про них. Понимаешь, я ни разу не стратег из генерального штаба, и обстановку на фронте вижу исключительно с земли». Мельком подумав, что крайняя фраза звучит весьма двусмысленно, Сергей невесело усмехнулся. Да уж, от орбитальных разведданных он бы сейчас не отказался. Эх, да какая там нафиг орбита? Ему бы хоть парочку беспилотников с автономностью 5 часов и тактический планшет для приема разведданных. А вижу я достаточно странную ситуацию, которая с нами возникла. Из-под первого удара мы ушли, это факт. Заодно и немцев 2 раз не слабо притормозили, особенно 2-й раз. Но и до наших так уж, выходит, не добрались. Вот и зависли, словно в вакууме. Где немцы? Где наши? То ли фрицы сильнее, чем я ожидал, отстали, то ли наши не менее сильно с контрнаступлением тормозят. Короче, хрен разберешься. Очень я, товарищ младший лейтенант, подобные неопределенности не люблю. Аж до усрачки. Помолчав... Да Сергей, в принципе, и не ждал никакого ответа. Зыкин тяжело вздохнул. «Хреново из меня начштаба, Степаныч. Почти ни хрена не понимаю». «Нет, в целом-то да, а вот в частности». «Так другого-то все равно нет», — фыркнул Кобрин. «Так что изволь соответствовать». «Да шучу я, шучу, не напрягайся. Журнал боевых действий, вон, заполняешь?» «Уже хорошо, пригодится». «Собственно, я не столько с тобой советуюсь, сколько просто размышляю». Нужно ж мне хоть с кем-то поговорить. Сам с собой как-то не привык, сумасшествием попахивает. А ты ведь мужик умный, особенно с виду. Очень смешно, — надулся лейтенант. Ненадолго, впрочем. Слушай, комбат, а вакуум — это что такое? И почему мы в нем зависли? Сергей несколько секунд глядел на товарища, осмысливая вопрос. Затем ответил с абсолютно серьезным лицом. Вакуум. Это согласно данным передовой советской науки, безвоздушное космическое пространство. Вон там, — капитан дернул головой в наливающееся ночной темнотой небо. А зависли-то мы почему? Мы ж сейчас вроде как на Земле, а не в космосе. Да просто выражение такое, литературное. Метафора. Но как бы тебе попроще объяснить? Неопределенность, короче говоря, неизвестность. Понял? И всего-то, — разочарованно протянул Зыкин. А я уж подумал, космос там, все дела. Ну и хрен с ним. Все одно в космосе никакой жизни нет и быть не может. Фантастика все это. Как у этого, который про революцию на Марсе писал. Жаль, фамилию забыл. Угу, какая уж там жизнь в вакууме, — согласился Кобрин, с трудом удерживаясь, чтобы не рассмеяться. Эх, знал бы ты, парень, откуда я сюда попал. А писателя того Алексеем Толстым звать. А «Элита» роман называется. Стыдно не знать. Ага, точно. Ладно, на-ка вот, глотни, — неожиданно произнес контрразведчик, протягивая самую обычную солдатскую фляжку. От нервов помогает. Спирт? Не особенно и удивился Кобрин. Откуда? Оттуда, — буркнул Виктор, отводя взгляд. У дороги, где немцы нашу колонну пожгли, нашел. Помяни бойцов. Страшную смерть приняли. И наших павших тоже. И танкистов. Всех. Кобрин кивнул, молча приняв из рук товарища глухо булькнувшую емкость. Открутив крышечку, сделал пару глотков. Горло перехватило спазмом, обжигающий комок ринулся вниз по пищеводу. Неразбавленный спирт Сергей, как ни странно, пил впервые в жизни. Да, собственно, и разбавленный тоже. И в офицерском училище, и на фронте, на том фронте. Он особенно на алкоголь не налегал. Хотя многие боевые товарищи только этим делом стресс после боев и снимали. Охладив пылающее горло недопитой водой из кружки, комбат шумно продышался. В желудке стало горячо, зато по телу растекалось приятное тепло. Зыкин глядел с искренним удивлением. «Ты чего, командир? Вроде как впервые в жизни спиртяжку пьешь». «Отвык», — коротко буркнул тот, не собираясь вдаваться в дискуссию. «Только этого не хватало. Давно не прикладывался». «Бывает», — мазнув по лицу командира внимательным взглядом, философски согласился Зыкин, забирая флягу. «Хм, похоже, Кобрин только что слегка прокололся, чем удивил особиста, лучше знавшего привычки реципиента. Ладно, Степаныч, пошел я по бойцам пройдусь. А ты это, спать ложись. Хреново выглядишь. Отдохнуть тебе нужно». Сны Кобрину снились редко. Практически никогда. Но сегодня оказался один из тех дней, которые под определение «никогда» не попадали. И он снова, как уже бывало пару раз, вернулся на Вирджинию, планету, на поверхности которой новосозданные сухопутные войска получили боевое крещение, впервые столкнувшись с местной армией, весьма неслабо подготовленной и вооруженной по последнему слову техники. И самое главное, прекрасно знающий о вторжении, вплоть до точек высадки войск, их численности и боевом оснащении. Засевшего в штабе контртеррористической операции «Крота» вычислили быстро, но высадившимся на поверхность бойцам штурмовой бригады от этого оказалось ни жарко, ни холодно. Противник позволил им приземлиться. Наземные комплексы ПВО ПКО раздолбали атмосферники, а орбитальную оборону флот вынес с максимальной дистанции еще вчера, не жалея ни обычных средств, ни спецбоеприпасов. Однако же приготовил нехилую ответку в виде нескольких засад по ходу предполагаемого движения. Ну, не приземлиться, конечно, а припланетиться, или, что вернее, привирджиниться. Однако подобные словоформы в обиход так и не вошли. И высадка на поверхность любой планеты по старинке называлась приземлением или высадкой. Хоть до прародины человечества отсюда было почти 10 световых лет. Роту Кобрина, погоны которого тогда украшали две скромные лейтенантские звездочки, вместе с остальным батальоном зажали на марше. Красиво зажали. Прямо в длиннющем, километров полтора ущелье, по обе стороны которого вздымались практически отвесные скалы. Постоянно баражирующие над головой беспилотники, разведывательные и пара боевых, оснащенных блоком искусственного интеллекта и ракетами атмосфера-поверхность, ничем помочь не смогли. Разведчика загасили при помощи портативной станции РЭП, и он благополучно грохнулся где-то в горах, А боевых дронов, едва успевших выпустить по нескольку ракет, головки самонаведения которых, впрочем, так и не успели захватить цель, оглушенные все тем же радиоэлектронным ударом, сшибли плазмой из одноразовых зенитных комплексов. И затем ударили по колонне обслепших и лишенных воздушной поддержки федералов. Вызвать авиаподдержку они не могли. Связи по понятным причинам не имелось в принципе. Оставалось надеяться, что отслеживающую ситуацию с орбиты наблюдатели все же поймут, что что-то пошло не по плану, и пришлют штурмовики. Но и тут сухопутам не повезло. Причем даже без участия местных инсургентов. Над ущельем проходил грозовой фронт, снизивший эффективность орбитального контроля почти до нуля. Приходилось полагаться только на себя и выучку бойцов. Хотя откуда ей взяться, той выучке? Виртуальный тренажер и полевые учения здорово, конечно, но не заменят реального боевого опыта. Хотя по меркам 20 века готовили их весьма серьезно. Кроме виртуальных 4D-тренажеров с эффектом полного погружения, бойцы сражались с боевым оружием против роботизированных боевых платформ, управляемых тактическим компьютером. Отрабатывались бои в наступлении и в обороне, при этом противник вооружался нелетальным оружием по типу древнего пейнтбола, но стреляющим на дистанции до километра. Увернуться от зарядов такого оружия было невозможно. А от травм бойцов спасали бронекостюмы. Имитировались даже огонь артиллерии и бронетехники. Автоматика танков, роботов безошибочно укладывала снаряд на расстоянии не ближе метра от человека, а разлетающиеся поражающие элементы в точности соответствовали разбросу осколков. Попадая в цель, каждый такой осколок, помимо чисто кинетического воздействия, еще и генерировал временно парализующий ту или иную часть тела электрический разряд, имитируя ранение. Пострадать от дружественного огня бойцы тоже не могли. Процессоры штурмовых винтовок были напрямую сопряжены с чипом боевого шлема. В случае захвата прицельной системой кого-то из своих, винтовка просто принудительно вставала на предохранитель. И все же, несмотря на столь серьезную подготовку, боевым опытом это было никак не назвать. Короче говоря, к тому моменту, когда штаб понял, что происходит, и прислал помощь, от батальона осталась от силы пятая часть. Практически лишь те, кто забился в скалы, спасаясь от плазменных ударов, взрывов ракет с гипербарическими БЧ и гиперзвуковых скорострелок инсургентов. В числе уцелевших оказался и получивший легкую контузию и сотрясение мозга лейтенант Кобрин. Приложила ударной волной близкого разрыва о скалу. Несмотря на свой первый бой, Сергей отчего-то сразу понял, чем все закончится. Увидев, как одна за другой вспыхивают БМПшки первой и третьей роты, наглухо запирая колонну в узком ущелье, он отдал приказ и десанту, и экипажам покинуть боевые машины и укрыться в каменных развалах, врубив на максимум силовую защиту и маскировку бронекомплектов. До укрытий добрались немногие, и все же потери роты Кобрина оказались наименьшими в батальоне. Награды за вирджинскую мясорубку, как окрестили с треском провалившуюся десантную операцию позже, он не получил. В отличие от погибших, каждого из которых посмертно наградили медалью за отвагу и орденом воинской славы. Но выписавшись из госпиталя, где провалялся почти две недели, с удивлением узнал, что стал старлеем. С мятежной же планетой поступили жестко и показательно. Дав местному правительству сутки на тотальную эвакуацию гражданских, за несколько дней полностью раздолбали орбитальными ударами и высотными бомбардировщиками все центры сопротивления вместе с сопутствующей инфраструктурой. Обычными боеприпасами, разумеется. Загрязнять долгоживущими изотопами поверхность планеты земного типа первого класса никто не собирался даже теоретически. Только высокотемпературная плазма и старый добрый ОДАБ, по большому счету, ничем не уступающую тактическим ядерным боеголовкам. Вирджиния пала, но вскоре вспыхнула в других системах. Причем складывалось впечатление, что мятежи оказались подготовлены заранее и управлялись из некоего единого штаба. Тогда Сергею казалось, что подобные разгромы больше никогда не повторятся. Но он ошибся. Они повторились. Сначала еще в нескольких мирах, внезапно пожелавших стать независимыми и избавиться от контроля центра, а затем здесь, в далеком прошлом. Сейчас. Сейчас кто-то тряс за плечо дрыхнувшего на госпитальной койке Кобрина. Видимо, снова проспал утренний обход и сейчас получит нагоняй от дежурной медсестры, миловидной Линды, с которой Серега попытался закрутить ни к чему не обязывающий романчик, но получил решительный отворот. Весьма решительный. Почти час хромал, широко расставляя ноги. Вот только голос у девушки от чего-то оказался мужским и смутно знакомым. «Подъем, командир! Почти 3 часа, скоро светать начнет. Разведка вернулась. Интересные сведения принесла».